Во всяком случае, только тогда, когда существует жизнь, существует смерть. Только тогда, когда существует смерть, существует жизнь. Только тогда, когда существует все возможное, существует невозможное. Только тогда, когда существует невозможное, существует возможное. Вследствие того, что существует правда, существует неправда. Вследствие того, что существует неправда, существует правда. Поэтому совершенно мудрый не следует этому различию, а сообразуется с природой и следует естественному течению. Это есть также то, то есть также это. И то объединяет правду и неправду, и это объединяет правду и неправду. Так действительно ли существует различие того и этого, или же нет различия того и этого? Пока то и это не стали парой, такое называется осью Дао. Эта ось начинается в центре круга перемен, который соответствует бесконечности. Правда также бесконечна, неправда также бесконечна. Поэтому и говорится, лучше всего использовать свет разума. Использовать палец, чтобы пояснить, что палец не является пальцем, хуже, чем использовать то, что не является пальцем, чтобы пояснить, что палец не является пальцем. Использовать лошадь, чтобы пояснить, что лошадь не является лошадью, хуже, чем использовать то, что не является лошадью, чтобы пояснить, что является лошадь не является лошадью. Небо и земля не больше, чем палец, все вещи не больше, чем лошадь. Люди называют возможным то, что для них возможно, невозможным то, что для них невозможно. Дорога возникает, когда ее протопчут люди. Вещи становятся тем, что они есть, когда люди дадут им название. Какие же они? Такие, какие есть. Какими они не являются? Не являются такими, каковы они не есть. Любой вещи изначально присуще то, на что она способна. Нет вещи, которой не присуще то, что она есть. Нет вещи, которой не присуще то, на что она способна. Поэтому то, что субъективно отмечается, как стебель и столб, прокаженный урод и красавица Сиши, великодушие и вероломство, лицемерие и странность, все это Дао объединяет в единое целое. Их разделение — это их созидание. Их созидание — это их уничтожение. Все вещи, независимо от степени их созидания и уничтожения, снова объединяются в единое целое. Однако только постигший Дао знает, что все объединяется в единое целое, не прибегает к субъективным суждениям, а придерживается общепринятого. Общепринятое проистекает из применения. Применение зиждется на понимании. Понимание ведет к самоудовлетворению. Достижение самоудовлетворения означает близость к цели. И, следуя естественному течению, здесь мы останавливаемся. Остановиться и не знать причины этого — это и называется Дао. Изнурять свой ум в поисках единства противоположного и не знать, что они едины, называется утром три. А что такое утром три? Человек, содержавший обезьян, раздавая им желуди, однажды сказал: «Утром дам вам три мерки, а вечером четыре». Все обезьяны пришли в ярость. Тогда он сказал: «В таком случае дам вам утром четыре мерки, а вечером три». Все обезьяны обрадовались. Таким образом, и гнев, и радость нашли выход, однако ни название, ни сущность не потерпели ущерба. Это тоже означает следовать естественному течению. Поэтому мудрец приводит в гармонию противоположность правды и неправды и отдыхает в естественном равновесии. Это называется двойным поведением.